Глава 8. Вся бравада закончилась, стоило только очутиться в своей каюте. Мысли в голове роились, сменяясь одни на другие, а я пыталась привести их в порядок. Необходимо решить, что делать дальше. Задание, которое должно было стать последним и дать свободу, вылилось в проблему. Я не злилась на принца за то, что он меня украл. Другого выхода не было. Джосс изначально не планировал меня отпускать, пока не получил бы всю пользу от моих навыков. Неприятно, когда политики родной планеты так относятся к окружающим, но мир жесток, и я знала об этом. А теперь, из-за сложившегося недопонимания, путь домой закрыт. Значит, нужно приспосабливаться к новому миру. Приняв душ и переодевшись в удобные домашние вещи, я бросила взгляд на свой новый коммуникатор, не решаясь к нему прикоснуться. Что я узнаю? Вздохнув, прикрепила прибор к руке и полезла рыться в информации. Империя Цербров. Какая ты? Как оказалось, очень занимательная. Но вот смогу ли я жить в кастовом обществе? Оно не в полной мере такое, но во многом. Здесь очень строго придерживались иерархии, и положение в обществе тут не пустой звук. Значит, подняться по социальной лестнице довольно сложно. Общество охотно принимало, если ты идешь по стопам своих родителей. Настороженно относилось к спонтанным или сумасбродным поступкам. Забавно. Принц, который пошел по стопам отца и был доволен своим выбором, стремился переломить такое отношение к социальным ролям. Он желал, чтобы имперцы выбирали то, в чем они действительно хороши, а не то, что диктуют традиции общества. Изменить судьбу Цербра может лишь вышестоящий. Например, его высочество, будучи сильным вольнодумцем, приблизил свое окружение из касты разного уровня. А еще в мужчинах империи очень сильно животное начало, и соблюдалась строгая иерархия. Сила правила балом. С другой стороны, к женщинам тут относились с уважением, и их интересы мужчины ставили выше своих. Такое же отношение и к детям, видимо, как к слабым слоям общества. А еще численность мужчин немного превышала женскую, что давало последним пространство для маневров и капризов. Если подвести общий итог, выбрать линию поведения в таком обществе несложно, так же, как и манипулировать окружающими, опираясь на законы и правила. Принц прав, при желании я справлюсь довольно легко, вот только будет ли оно у меня, это самое желание, а сесть и жить здесь. От чтения меня оторвал сигнал вызова. Бортовой компьютер просил проследовать в рубку. Срочно. Отправив в закладки законодательства империи, я отправилась узнать, что случилось. Все время, пока я спала и приходила в себя, кораблем полностью управлял принц, несмотря на то, что принадлежал он мне. Поэтому я ощущала себя странно, когда по серьезным причинам требовалось мое присутствие. Хозяйкой я себя не чувствовала. Откинувшись в кресле у главного пульта управления, восседал его высочество. И он встретил меня улыбкой. «Что-то случилось?» – взволнованно уточнила я. «Нас остановил патруль. При совершении гиперпрыжка на территорию Империи я запросил разрешение и получил его. Теперь они, видимо, хотят досмотреть корабль». «Что мне делать?» «Разрешить стыковку». Хитрая мордуленция принца вызвала у меня тяжелый вздох. Развлекается, как мальчишка. «Принять вызов!» Скомандовала я компьютеру, и передо мной появилась голограмма Цербра в синей форме патруля. Внимательно меня осмотрев, он нахмурился. «ТР третьего подразделения. Цель вашего визита?» «Капитан, значит. Вежливый». «Эритайноре. Туризм». «Вам одобрено разрешение на пребывание в Империи сроком на 5 лет. Планируете очень внимательно исследовать планету?» Лицо у Цербра было совершенно невозмутимое. Но я чувствовала его иронию. «В меру. Я лечу погостить у друзей». «Ну а что, правда ведь? Отчасти». «Просим досмотреть корабль». «То есть я могу отказаться?» «Не возражаю». Кивнув мне, Тер отключился. Во время разговора компьютер не показывает остальных членов корабля, если они молчат. Его высочество не проронил ни слова. Когда его подданные прибудут на корабль, скрыть на борту наличие их принца будет уже невозможно. Специально так сделал? Судя по взгляду, да. Сидит, ждет моей реакции. Ну, пусть ждет дальше. Отдав компьютеру команду на стыковку с имперским судном, я отправилась на кухню. Приготовлю кофе, взбодрюсь. К тому же в терминале я видела программу выпечки пирожков. В юности увлекалась кулинарией. Тряхнем стариной. Когда капитан имперцев предстал пред мои очи, я заканчивала замешивать тесто. Интересно, его высочество он уже видел? Цербер некоторое время с недоумением смотрел на приготовление пирожков. Видимо, в космосе это редкость. Потом перевел взгляд на меня. «Вы одна на корабле?» «Нет, у меня есть пассажир», — спокойно ответила я, не отрываясь от дела. «В разрешении на посещение империи указаны только вы», — нахмурился мужчина. «Он имперец», — сообщила я, наблюдая за тем, как на кухню мимо своего подданного проходит принц. В коридоре толпились подчиненные Терра. «Пассажир — это я», — пояснил очевидное его высочество. Командир подразделения поприветствовал принца, потом некоторое время пребывал в шоке, далее старался подобрать слова и, в конце концов, спросил. «Ваше высочество, вы же сейчас находитесь на корабле вместе с остальной делегацией». «Правда?» – вскинул брови Арнар. Разговор зашел в тупик, и пока Тер молчал, наследник империи поинтересовался у меня. «А что ты такое делаешь? Это выпечка? Тебе помочь?» «Если хочешь», — ответила я, тоже переходя на «ты». Мой собеседник не возражал и споро приступил к лепке пирожков. «Так мы осмотрим корабль», — переминался с ноги на ногу Тер. Он уже понял, к каким друзьям я лечу, заметил наше фамильярное обращение друг к другу и, судя по его лицу, больше ничего знать не желал, что бы тут ни происходило. Поэтому, воспользовавшись предлогом исполнения своих обязанностей, поспешил покинуть помещение. «Почему ты не используешь автоматику для выпечки?» – поинтересовался его высочество, когда молчание затянулось. «Ну, надо же чем-то занять себя в полете», – пожала плечами я. «Кто-то развлекается за счет своих подчиненных, а у кого-то такой возможности нет». Посмотрев на меня с улыбкой, мужчина заметил. «Ты потрясающая женщина». На это я лишь удивленно вскинула брови. «Другая бы завалила меня вопросами о своем будущем, о моих планах и мотивах, узнала бы, что и почему я делаю. А ты молчишь. Многое и так понятно. А что нет, сам расскажешь, когда придет время». Вот об этом я и говорю. Пока досматривали корабль, мы молча лепили пирожки, а потом, отправив их выпекаться, я проводила Терра с его людьми с нашего корабля. Он был молчалив и, как и остальные, не смотрел на меня, лишь молча кивнул и покинул корабль. Умный мужчина, как и я, считает, что любопытство – это недостаток, и чем меньше знаешь, тем крепче спишь. «Нам ждать еще таких визитеров?» – повернулась я к принцу, который все это время стоял рядом. «Нет. Будет составлен рапорт с указанием данных корабля и его статус. Полагаю, в нашем случае безопасен. Остальные патрульные лишь проверят информацию, но вряд ли остановят». «Разумно», – кивнула я и уточнила. «Какая на планете погода, там, где мы приземлимся?» «Теплая. Перед высадкой мы сначала сядем на главный крейсер с делегацией, и потом вместе отправимся на планету. Ты должна быть официально в составе делегации, как гостья». «Как нужно выглядеть?» «Как пожелаешь. Твой статус неофициальный». Посмотрев на принца, я лишь улыбнулась. Вот что значит мужчина, к тому же военный. Много тонкостей не знаем, значит, поищем в сети. «Нужно подготовиться», – провозгласила я, направляясь в свою каюту и бросила, обернувшись. «Присмотри за пирожками». В спину мне раздался смешок. Уверена, сделает. Понятливый, исполнительный, шикарный мужчина. Не то чтобы я ожидала большую процессию, которая нас бы приветствовала, но когда мой маленький кораблик приземлился в огромный ангар, его встретили три цербра и технический персонал по обслуживанию судна. Часто ездя в командировки, я не раз проходила через подобное, поэтому выбрала удобный черный костюм, в меру сдержанный, но неофициальный. По плану на меня не должны были обращать пристальное внимание и просто припроводить в выделенную каюту. По факту, все пошло совсем не так. Привыкать к новой, пусть и искусственной гравитации, было сложно. Следующие пары месяцев на планете станут непростыми. Придется много работать, чтобы акклиматизироваться. Сосредоточившись на своих ощущениях, я не сразу обратила внимание на встречающих. Самый высокий цербер, стоящий в середине, судя по нашивкам капитан крейсера, поклонился принцу, бросил косой взгляд на меня и принюхался. С момента отлета с земли его высочество фильтры больше не носил, однако воздух на корабле подходил и мне, и ему. Странно, зачем вообще было их надевать? Заметив маневр главного среди встречающих, наследник престола предупреждающе зарычал. Я опешила. Трое церберов напряглись и опустили глаза в пол. Что происходит? «Ваше высочество! Его величество хочет вас видеть!» Склонился в поклоне тот, что стоял справа. Наименее крупный из мужчин, но самый располагающий к себе. Отметив его повадки и сдержанность, я пришла к выводу, что у нас схожие профессии. «Кто проводит гостью?» Только и спросил принц. «Сарам!» Снова поклонился тот, что стоял справа. Его высочество перевел взгляд на цербра слева. Следом за ним на мужчину обратила внимание и я. Крупный, молодой и красивый, даже несмотря на клыки и вертикальные зрачки. «Пойду с ними. К отцу зайду позже», — сообщил о своем решении наследник престола и, схватив меня за руку, повел вперед. В первое мгновение, растерявшись, мой изначальный проводник поспешил за нами следом, показывая дорогу. А сзади донеслось жалобное «Ваше высочество!». Принц не обращал внимания, пребывал в скверном расположении духа и шел молча. Спешащий рядом его подчиненный был едва ли не серый от волнения. Не понимая, что происходит, я тоже начала нервничать. «Все хорошо?» — решила нарушить молчание. «Тебе не о чем волноваться», — вполне спокойно ответил его высочество, и я поверила. С самого начала знакомства я во многом полагалась на него и его решение. Почему в нем не сомневалась, не знаю, но так было, и разбираться в подоплеке своих поступков сейчас не время. Жизнь не так напоминает аттракцион, к новым открытиям я пока не готова. Мы в молчании добрались до выделенной мне каюты. Принц осмотрелся, скривился и бросил. «На сутки пойдет, нужно только подстроить гравитацию. Оставь нас», — бросил он провожающему, и тот послушно покинул каюту. «Будет очень невежливо, если я попрошу не покидать это место до высадки на планету». «Все хорошо, это не проблема. Но что, если ко мне придут посетители? Не впускать?» – насторожилась я. «Прими их, но сразу сообщи мне. Я дам инструкции. А в остальном, гравитация на корабле будет вредить твоему организму. Лучше не рисковать». «Хорошо. Еда», – уточнила я, начав прорабатывать новый сценарий своего проживания. «Можно заказать в каюту». «Вещи?» «Уже грузят на корабли, которые завтра должны спуститься на планету». «А где я буду жить по прибытии?» «Во дворце. В крыле, который отведен для императорской семьи». От такого ответа я растерялась. Как-то это слишком. «Может, лучше в гостинице?» «Нет. Помни наш разговор о Джосе. До конца переговоров ты должна быть на моих глазах». «Забыла. Я мало что знаю об империи, поэтому спорить неразумно». «Хорошо. Попробую вечером заглянуть». И, выставив гравитацию на нужные настройки, принц вышел, оставив меня наедине с действительностью. А в ней меня ждал свод законов империи. Не так уж все и плохо, правда? Арнар Синтерия, адмирал флота цербров. Войдя в каюту отца, я увидел двух главных советников. Несомненно, они присоединились к императору, когда крейсер уже встал на орбиту около планеты. Значит... «Чистого звездного неба!» — поприветствовал я присутствующих. Все трое впились в меня хищными взглядами, что я аж подался назад. «Стой!» — повелительно крикнул отец. «Стою!» — саркастически передразнил я. «Дерзит!» — заметил первый советник Даджер. «Пожилой цербр, который помнил еще моего прапрадеда. Уже вошел в стадию ведомого и готов сменить ваше величество на троне». «Вот только как народ встретит новую императрицу?» – пробормотал отец и уже мне. «Как у тебя с ней дела? Ладите?» «Она идеальная женщина», – мечтательно вздохнул я. «Все они такие, до первой ссоры. А потом только держись», – сказал второй советник Ронран. «Помнится мне, что его семейная жизнь как раз очень бурная. Что в молодости, что сейчас. О некоторых их скандалах ходят легенды. «Она темпераментна, спору нет», — улыбнулся я. «Идеально». «Влюбился по уши», — усмехнулся Даджер. «А она?» — прищурился Ронран. «А он ей еще ничего не сказал», — с иронией сдал меня отец. Лица советников вытянулись. «То есть как? Она не знает, что твоя пара? Что ей придется стать императрицей?» — неверяще уточнил Даджер. Я замялся. «Смертник», — покачал головой Ронран. «Я ей нравлюсь. Все будет хорошо. Когда придет время, я обо всем расскажу. Главное, не спугнуть. Когда решишь поговорить, сообщи мне. Я прикажу убрать из дворца все колющие и режущие предметы», — съехидничал отец. «Не факт, что это случится в нем. Ритай собирается подыскать себе дом. Мы будем жить там», — поделился я планами. «Какой еще дом?» — рявкнул его величество. «А кто должен готовиться сменить меня на троне? Я планирую разводить цветы». «Кругом одни садоводы», — нахмурился я. «Но всем придется подождать. Сначала предстоит решить проблемы с землей, а потом дать время моей будущей жене адаптироваться. Пройдет много времени, прежде чем ты передашь престол. Ни Эритай, ни народ не готовы к таким большим переменам сейчас». Император скривился, советники похмыкали, но я был спокоен. «Если эти трое и матушка примут мой выбор, то все будет хорошо. Уж я об этом позабочусь».